а в людей. Русский бунт, бессмысленный и жестокий, длился недолго. Отряды вливались в армию с централизованным управлением. Демобилизованные возвращались в деревни и в города, чтобы, побурлив, стать военизированными отрядами центральной власти. Мечта о стабилизации, то есть о сильном правительстве, осуществилась. Государство нового типа с первых шагов показало, что оно умеет управлять и обладает новыми методами управления. Общество добровольно пошло на службу к новому государству, потому что оно спасало от народной стихии. В первой половине XX века, не знаю, что сулят последние десятилетия второй половины, приходилось выбирать между двумя немыслимыми вариантами, между анархией и железным порядком, ради которого отрекались от всех ценностей, материальных и духовных, от личной свободы и от элементарного правосознания. А люди новой формации предпочли железный порядок, а они были в подавляющем большинстве. Они не только замалчивали или воспевали преступления власти, но искренне считали, что так и надо. Пора без дураков. Сейчас, когда жестокости смягчились и количественно преусохли, старики ворчат по своим углам, что народ распускается и напрасно отпустили вожжи. Они продолжают ценить единомыслие, чем бы оно ни достигалось. Им по душе, когда граждане маршируют. И невдомек, до какого хаоса уже домаршировали. И единственное, чего они хотят, заткнуть всем рты, чтобы очередь за огурцами стояла молча, и никто не смел ворчать. В них еще говорит былой испуг и ужас перед разбушевавшейся стихией. Хотя по возрасту большинство любителей порядка не могли в зрелом состоянии видеть стихию. Испуг они всосали с молоком матери. К моменту стабилизации Мандельштаму было 30 лет. Но для всех, даже для меня, он оказался человеком старшего, уже отошедшего поколения. И субъективно он относил себя не к ровесникам. Катаев, скажем, казался ему щенком, хотя был моложе года на 4, а к прежде вынутым хлебам. Теперь я понимаю, что в эпохе полной перетасовки поколение исчисляется не только по возрасту, но и по принадлежности к той или иной формации. Мой прекрасный, жалкий век вовсе не календарный 19-е и не 10-е годы, а незримая общность людей, не желающих ни убивать, ни присоединяться к убийцам. Одни называли себя гуманистами, другие – христианами, но большинство интеллигентов верило, что ценностные понятия, нравственные и эстетические, до чего не переношу этого слова, являются объективным завоеванием человечества, результатом исторического развития. К этому выводу пришел и Владимир Соловьев в «Оправдании добра», и Бергсон в своих гипотезах о происхождении религии и нравственности. По Бергсону биологический вид, наделенный интеллектом, то есть человек, образует закрытое общество с целью сохранения вида. Для сплочения общества вырабатывается религия и моральный кодекс. Отдельные личности, светочи человечества, создают новые религиозные и моральные учения, обращенные ко всему человечеству. Открытое общество. Законы и религия закрытого общества выводимы из биологической природы человека –